Поведение населения. Хозяйственная дисциплина населения, как среди потребителей, так и среди производителей, была во Второй мировой войне значительно выше, чем в Первой. Черный рынок не приобрел больших размеров вплоть до самого конца войны, да и существовал он главным образом в оккупированных районах. Сельское хозяйство Германии вполне справлялось с теми задачами, которые были на него возложены в отношении поставок продовольствия. Политически дифференцированных норм поставок, как в нынешней советской зоне оккупации, не имелось. К мерам принуждения приходилось прибегать лишь очень редко. Наряду с применением жестких административных мер, характерных для авторитарного государства, практиковались беседы знающих дело специалистов, которые убеждали крестьян в необходимости осуществлять поставки сельскохозяйственных товаров, если последние еще раньше сами не понимали необходимости проведения тех или иных мероприятий. Эти беседы, несомненно, оказывали свое действие на основную часть крестьянства. Так, например, несмотря на постоянно снижавшуюся производительность молочно-товарных хозяйств, удалось увеличить поставки молока с 16,15 миллиона тонн в 1939 году до 18 миллионов тонн в 1943 году, и этим самым, соответственно, повысить производство животных жиров. На изменение цен немецкий крестьянин реагировал поразительно хорошо. Снижение или повышение цен на свиней – оставалось до последнего времени самым надежным средством регулирования степени их откормки и приведения производства мяса в соответствие с имеющимися запасами фуража. Повышение цен на обычный ячмень, в котором с 1942 года стала нуждаться пищевая промышленность для производства хлеба, до уровня цен на пивоваренный ячмень, значительно способствовало увеличению производства ячменя.